Глава 56. Ничуть не мягче был он и к окружавшим его грекам, общество которых особенно любил. Одного из них, Ксенона, который разглагольствовал слишком вычурно, он спросил, что это за диковинное наречие, и тот ответил «дарийское». Тиберий принял это за попрек былым своим изгнанием, ведь по-дарийски говорят «на Родосе», и сослал его на остров Кинарию. Примечание. Кинария — островок среди Спорат в Эгейском море. Имя Ксенона в некоторых рукописях — Зенон. За обедом он любил задавать вопросы о том, что он читал в этот день. Но узнав, что грамматик Селевк выведывает у его слуг, какими писателями он занимается, и приходит к столу подготовленный, он тотчас изгнал его из своего общества, а потом довел до самоубийства.